Глава 12. Макс и ГМ услышали выстрел с того места у поручня по правому борту, где стояли, когда было без 1:09. В распоряжении ГМ имелись большие часы из оружейного металла со светящимся циферблатом. В кромешной темноте Макс увидел, как эти часы вынырнули из-под плаща и будто сами собой перевернулись в воздухе, проделав кинематографический трюк. Когда сэр Генри и Мэтьюс побежали к точке, где прогремел выстрел, журналист заметил, что часы снова исчезли, вероятно, в жилетном кармане. «Это серьезно, сынок», — хрипло произнес голос ГМ. «Ради всего святого, смотрите под ноги, смотрите под ноги!» Макс двинулся вперед, нащупывая тростью палубу впереди себя, но поскользнулся и больно подвернул ногу. Темнота казалась стеной, о которую можно расшибить лоб. Макс потерял ГМ и не сразу сумел найти его снова. Взгляд едва различал черные силуэты поручней и стальных опор, поддерживающих верхнюю палубу, когда те приходили в движение при крене. Макс подумал, что он уже далеко от носа, когда впереди забрезжил желтый огонек. Это было всего лишь пламя спички, но, казалось, оно обладает яркостью потайного фонаря и бросает вызов ледяному ветру. «Погасите огонь!» — прогремел чей-то голос совсем рядом. Макс не осознавал, что находится посреди небольшой группы людей, пока резкий воздух не заволновался от движения дюжины человек. Что-то твердое, плечо или локоть, сильно садануло его под левую лопатку, отбросив вперед. Колени у Макса одеревенели от холода, и трость с грохотом выпала из рук. Макс испытал секундный приступ паники, когда поручень врезался в него, сильно наклонившись, и внизу он увидел кипение фосфорицирующей воды. Прямо перед ним кто-то вынырнул из темноты и ударил по руке, державшей спичку. Огонек погас. Но не раньше, чем Макс, отброшенный от поручня креном палубы в обратную сторону, ухватил в деталях сцену, которую сумел разглядеть благодаря отблескам света и сгусткам теней. Спичку держал Джордж Э. Хупер. Он поднял ее примерно до уровня уха. Его спина и плечи были сгорблены, а кроме того, можно было разобрать седую щетину на круглой голове и блеск закатившихся глаз. Отойдя немного от поручня, Хупер посмотрел на Макса, а затем вниз на палубу, как будто увидел у своих ног змею. Спичка погасла. «Разве вы не знаете, что зажигать свет на палубе запрещено?» — произнес мистер Крукшинг, третий помощник. «Разве вы не знаете этого лучше, чем...» Хупер не ответил. Вместо этого он зажег еще одну спичку. «Сэр, вы сошли с ума! Отдайте мне ваши спички!» Произошла потасовка. То ли спичку задул ветер, то ли ее потушил третий помощник. Хупер жалобно протестовал. Он не казался встревоженным, только чем-то поглощенным и зачарованным. Его волнение быстро нарастало. «За бортом человек!» — сумел, наконец, заикаясь, выдавить он. «Он упал! Бах! Всплеск! Пуля в затылке!» «Ради бога, не стойте там и не суетитесь из-за спичек! Человек за бортом!» «Спокойно! Вы уверены?» «Так точно, сэр!» — пропыхтел другой голос из темноты. «Я дозорный с четвертого поста. Мы видели, как человек упал со шлюпочной палубы. Я подал сигнал и услышал, как зазвонил машинный телеграф. Но, похоже, мы всего лишь немного сбросили скорость». В тоне его звучало сомнение. «Если вы поставлены дозорным на четвертый пост, — отозвался третий помощник, — то какого дьявола делаете здесь? Возвращайтесь на свое место!» «Приказано выяснить, откуда он упал. Дозорный с третьего поста и мистер Биллинг сказали, что, по их мнению, он... «Что?» «Покончил с собой. Застрелился, сэр. Видно было, как тело его перевернулось лицом вверх в этой светящейся воде, прежде чем он пошел ко дну. Револьвер упал вместе с ним». «Он был мертв?» «Ах, так вот кто это был!» Вмешался Хупер, внезапно придя в возбуждение. «Выстрел в затылок, бедняга! Мертвее мертвого! Французский офицер в форме. Такая красивая форма. Выстрел в затылок я видел. Но он сделал это не сам. Я даже видел того, кто в него стрелял. И потом, черт бы меня побрал, если тот другой не выбросил беднягу за борт. Минуточку!» Резко прервал его третий помощник. «Вы уверены, что в момент падения человек был мертв? Хлоп, а потом плюх! Передайте сообщение на мостик», — велел третий помощник дозорному с четвертого поста. В его голосе, казалось, послышались нотки облегчения. «Нет, отставить. Сделаю это сам. А вы оставайтесь здесь, мистер Хупер. Я забираю ваши спички. Кто идет?» Послышались тяжелые шаги, которые, похоже, могли остаться незамеченными во всеобщей суматохе. «Это я, Грисволд», — хрипло ответил старший стюарт. «Что случилось?» «Нашего друга Бенуа застрелили и выбросили за борт, Грисволд». «Мы здесь из-за этого. Где-то поблизости мистер Хупер. Присмотрите за ним, я поднимусь на мостик». «Думаете, Кэп остановит судно?» «Нет. Ни одного шанса на миллион, что мы сумеем найти француза, даже если он жив. И потом это слишком опасно». «Хорошо, я постою рядом. Кто это там?» «Тот другой поднял его, словно мешок», — продолжал Хупер, чье возбуждение нарастало, как будто смысл увиденного только теперь доходил до него. «И будь я проклят, если он не вышвырнул Бенуа за борт! Вот так! Шлеп! Бах!» Голос старшего стюарда звучал хрипло. «Спокойнее, сэр. Держитесь крепче на ногах. Вы же не бухнетесь в обморок прямо на меня, не так ли?» Голос Хупера ослабел. «Всему виной мое сердце», — пожаловался он, тяжело дыша. «В волнении все такое. Не могу этого вынести. О, мое сердце! Тогда давайте я вам помогу. Не хотите ли зайти внутрь?» «Ах, хорошо бы. Подождите, я возьму свой спасательный жилет. Он где-то там, в шезлонге». Внезапно старший стюарт снова заговорил. «Эй, кто это там позади меня?» Макс внимал тому, что происходит, с противоестественной, как у Хупера, отстраненностью. Обшаривая палубу в поисках своей трости, он каким-то чудом нащупал ее и случайно задел чью-то штанину, что заставило его резко отпрыгнуть в сторону, обнаружив прискорбную расшатанность нервов. Но тут старшему стюарду ответил голос ГМ. «Это всего лишь я, сынок». «Сэр Генри?» «Ага. Для этого времени года погодка недурная». «Не отведете ли вы мистера Хупера внутрь? Вот его рука. Теперь пошарьте вокруг ногами, и вы обнаружите что-то вроде узкой железной пластины, идущей поперек палубы. С ее помощью вы доберетесь до двери. Следуйте вдоль железной пластины, и она укажет вам дорогу внутрь. Извините». Макс ухватился за чье-то пальто. ГМ или Хупера, он не знал. Затем он встал позади них. Все трое, пошаркав по палубе, дошли до двери и через темный тамбур выбрались на свет, очень мягкий, но тем не менее их ослепивший. Они оказались в узком белом коридоре, конец которого упирался под прямым углом в главный проход вдоль кают правого борта. Пол, застеленный красным резиновым покрытием, внушал куда больше уверенности, чем ненадежная открытая палуба. Справа от них виднелась дверь каюты с аккуратным черным номером Б-71. Память вернулась к Максу. Каюта капитана Бенуа. «С этим», — проворчал ГМ, — «пора кончать». «Послушайте-ка, сынок». По-отечески обратился он к Хуперу, невзирая на солидный возраст последнего. «Что именно там произошло? И как вы это углядели?» Хупер, казалось, был не прочь выложить все, от начала и до конца. Но потребовалась некоторая передышка, чтобы взволнованный очевидец мог заговорить. Он прислонился спиной к белой стене, широко расставив ноги, как будто собирался соскользнуть вниз. Дыхание его постепенно выравнивалось, возвращая к жизни маленькую пухлую фигурку. Он уставился в пол. Правая рука была засунута под пиджак, словно он нащупывал сердце, поглаживая его. Спасательный жилет свисал с обмякших пальцев левой руки. На восковых щеках над сидеющими усами играл нездоровый румянец. «Будет о чем рассказать дома», — выдохнул он, продолжая оглаживать сердце. «Я, Джордж Хупер, стал свидетелем того, как бедолагу застрелили и выбросили за борт. У него еще была фуражка с красно-золотым верхом». «Да, конечно. Но что еще вы видели?» «Уф!» — выдохнул Хупер, внезапно подняв бледно-голубые глаза. «Я вышел подышать свежим воздухом. Присмотрел шезлонг вон там, за той дверью». «А ведь правда», — вспомнил Макс, — во время утренней прогулки он видел, как Хупер дремал в этом шезлонге на палубе «Б». «Сел в шезлонг», — продолжал Хупер, сдерживая дыхание. «И укрылся пледом. Посидел так минут 10 или 15 и подумывал вернуться внутрь, когда открылась дверь. Вон-то! Я слышал, как она открылась. И они вышли на палубу». «Сколько их было?» «Двое», — поразмыслив, ответил Хупер. «Я их, конечно, не видел, но слышал шаги. Они подошли к перилам. Я едва мог». Как бывалый рассказчик, он сложил большой указательный пальцы вместе и поднял их вверх выразительным жестом. «Едва мог видеть их головы и плечи. Ну и что я подумал? Ровно ничего. Пока все не началось. Я услышал шум драки. Услышал грохот, который сопровождался всполохом пламени, как ночью у костра. Дуло пистолета буквально уткнулось в волосы, торчащие из-под фуражки этого бедолаги. Потом стоявший позади него выстрелил, и я вскочил с шезлонга». Из-за крайнего возбуждения сомерсетский говорок стал явственнее. Иногда Хупер вздрагивал. Его тон выдавал страдания. «Я закричал: «Эй, малый, что ты творишь?» А затем подумал: «Боже, так не пойдет». Потом все стихло, только этот бедняга взвизгивал, видать, раненый. Я подскочил к перилам, но успел лишь увидеть, как его сапоги были перекинуты за ограждение. Знаете, кожаные такие. Я успел дотронуться до одного. Но бедняга упал вниз, а тот второй дал дёру. Убежал, очень мягко ступая, пока я таращился вниз через перила, чтобы понять, куда делся несчастный. Он упал головой вниз в эту белую пену, где мерцали едва видимые огоньки. Потом перевернулся на спину и заскользил по волне, быстро, как жук по водостоку. Я наблюдал за ним пару секунд, а потом уже не видел ничего, кроме пенистой воды. Бедняга. Я думаю, это ужасно. Настоящее безобразие. Хупер замолчал, еще раз погладив себя по жилету в районе сердца и силясь совладать с учащенным дыханием. Он потребовал у собеседников подтвердить, что происшедшее — безобразие, да и только. Похоже, никак не мог житься с мыслью, что стал свидетелем убийства. На протяжении всей его речи ГМ оставался мрачным и задумчивым. Уголки рта опущены, взгляд направлен на Хупера поверх очков, сдвинутых до середины широкого носа. Потом сэр Генри стянул с головы кепи, приняв более человеческий вид. Шмыгая носом и уперев кулаки в бока, он с удивительной кротостью разглядывал своих спутников. «Итак», — пробормотал он, — «мы, похоже, снова оказались в тупике. Вы не запомнили человека, который произвел выстрел? Смогли бы вы опознать его, если бы увидели снова?» «О, паря, паря, не проси меня о чудесах!» Несколько озадаченный подобным обращением, ГМ саркастически скривил рот, так что уголки губ опустились еще ниже. Тем не менее, расспросов он не оставил. «Ну а каков был этот человек? Высокий или приземистый, толстый или худой?» «Не знаю». «Вы говорите, он побежал. В каком направлении? К носу или к корме? А может, обратно к этой двери?» «Будь я проклят, если смогу сказать! Я думал об этом бедняге!» Затемненная дверь в конце коридора шумом отворилась, впуская командора Мэтьюза, одетого в клеенчатую штормовку. Он только что ощупью пробрался к ним с палубы. Лицо капитана ничего не выражало. Кивнув в знак приветствия, он покосился на дверь каюты Б-71. «Итак, Бенуа погиб», — заметил он. «Еще один из нас», — произнес Макс. «Я хотел вам кое-что сказать», — решительно продолжил капитан. «Бенуа застрелился. Это очень прискорбно». Хупер аж подпрыгнул, вытянувшись в струнку. «В интересах экипажа», — невозмутимо продолжил командир Мэтьюс. «Будем считать, что Бенуа застрелился. Во всяком случае, пока не пересечем Атлантику. Понимаете?» Два свидетеля на шлюпочной палубе видели, как револьвер упал в воду вместе с ним. Этот малый, вероятно, сошел с ума. Убил миссис Ябей, а затем покончил с собой. Опасности больше нет, это понятно. Он замолчал и оглянулся на шум, отворившийся позади него двери, из-за которой показался третий помощник. «Мой долг», — пояснил командир, — «благополучно привести судно в порт. И я прослежу, чтобы это было сделано. И мне не нужна паника на борту. Она грозит слишком большим риском. Вам ясно?» Хупер медленно кивнул, и взгляд его округлившихся светло-голубых глаз против ожидания проницательный уперся в пол. «По-моему, — заметил ГМ, — вы правы. А как насчет пассажиров?» «Пассажирам нужно сказать правду», — ответил капитан. «На самом деле эта информация должна заткнуть им глотки. Я понимаю, что теперь они все знают о миссис Зиабей. Во всяком случае, могу вам сказать, что экипаж знает. Но тому есть особая причина. С сегодняшнего утра среди экипажа введена система взаимного наблюдения. Я отдал соответствующий приказ. Через 5 минут после того, как Бенуа упал за борт, я получил доклады от всех ответственных лиц. Каждый член экипажа был на своем посту или может предъявить алиби на время выстрела». Командор Мэтьюс произнес это, не повышая голоса. Но всем показалось, что в коридоре подуло студеным ветром и стало так же холодно, как на открытой палубе. «Вы понимаете, что это значит, не так ли? А если вам невдомек, то я сам вам скажу. Этот маньяк-убийца — один из 7 оставшихся пассажиров. Или один из моих людей, что, скажу вам откровенно, я исключаю. Вот так». Без видимых эмоций командор Мэтьюс поднял раскрытую правую руку и с такой силой ударил ладонью по белой стене коридора, что дверь каюты Б-71 задребезжала. «Пассажиру, который виновен в случившемся, убийство не сойдет с рук. И остальным тоже. Их будут допрашивать, за ними будут наблюдать, они будут окружены, пока мы не отсеем нужного нам человека. Это все. Мистер Крукшенк. Сэр, сходите за старшим стюардом и попросите его прийти. Сэр Генри Мэривейл, я спрашиваю вас прямо. Я не детектив. Это не по моей части. Вы возьмете руководство расследованием на себя?» ГМ, крупный и сонный, стоял, прислонившись спиной к закрытой двери каюты. Из кармана плаща он достал черную трубку, такую закопченную внутри, что в чашечке едва ли хватило бы места, чтобы вставить карандаш. Характерное брезгливое выражение человека, унюхавшего за завтраком тухлое яйцо, сошло с его физиономии. Он посасывал кончик трубки. Сощуренные глаза бегали за линзами очков. «Сынок, — сказал он, — я с гордостью приму ваше предложение. И мы выследим эту свинью еще до того, как доберемся до другой стороны Атлантики?» «Я ничего вам не обещаю», — неожиданно буркнул ГМ. «Я что-то обещаю, только когда злюсь. А сейчас я не зол. Поэтому просто займусь делом, как и вы». «Есть ли какие-нибудь мысли по поводу этих убийств? Кто их совершил и почему? И как были оставлены эти чертовы отпечатки пальцев?» «Ну, я бы не назвал это «Мыслями», — возразил ГМ, тщательно подбирая слова, и трубка перекочевала из одного уголка рта в другой. «Кое-что показалось мне подозрительным, когда я услышал о происшедшем от юного Макса. И мне бы очень хотелось взглянуть на вещи этого парня Бенуа. Я бы желал хорошенько осмотреть его каюту. Не могли бы мы пойти туда, сынок? Где она?» «Прямо за вами», — ответил капитан, кивая на дверь. «Любая помощь, которая понадобится, к вашим услугам. Просто скажите». Хмыкнув, ГМ обернулся. Его лысый затылок блестел даже в тусклом свете коридорных светильников, а над складками кожи на шее у основания черепа торчала прядь темных с проседью волос, которую парикмахер, похоже, пропустил. Потом ГМ сутулил плечи, снова что-то проворчал и открыл дверь.